Контроль многолетних сорняков. Контроль многолетних сорняков подробно рассмотрен в следующем разделе на примере наиболее распространенных видов. Здесь мы еще раз напомним, что грамотный контроль многолетних сорняков требует знания их биологии и, в частности, динамики накопления питательных веществ в подземных органах. Независимо от того, к какой группе принадлежат сорняки, корнеотпрысковые, корневищные или корнестержневые, для них характерна одинаковая динамика. Максимальное количество запасных питательных веществ в подземных органах накапливается осенью до наступления зимнего покоя. Весной они используются отрастающими молодыми побегами. Корни продолжают помогать побегам, особенно в критический период бутонизации, начала цветения. В этот период их запасы падают до минимума. Это самое благоприятное время для удаления надземной части. Запасы в корнях истощены, и нет листьев, чтобы их пополнить. В этих условиях отрастание новых побегов будет минимальным. Повторное и третье скашивание отросших побегов приведет к еще большему истощению корневой системы, и на следующий год поле или грядка будут почти чистыми от многолетних сорняков. Короче говоря, борьба с многолетними сорняками заключается в истощении их корневой системы. Это можно делать с весны, удаляя все отрастающие побеги, но более эффективно начинать их удалять с фазы бутонизации и начала цветения. Регулярное удаление побегов, пожалуй, более эффективно, чем измельчение корней и корневищ перекапыванием и мотыжением. Стоит в почве сохраниться хоть нескольким отрезком корня с почкой, как от них пойдут новые отростки и образуется вся сложная многоэтажная система подземных органов. Даже если вы будете руками выбирать все отрезки корней, вряд ли вам удастся очистить от них почву полностью. Поэтому никогда нельзя терять бдительности. Как можно скорее удаляйте все появляющиеся, даже слабые побеги многолетников, пока они не обзавелись своей живучей корневой системой. На вновь осваиваемых участках, сильно засоренных многолетними сорняками, нет смысла начинать выращивать какие-либо культуры, пока не будут подавлены эти сорняки. Для этого придется пожертвовать одним или двумя сезонами. На это время вскопанный или вспаханный участок занимают быстро и густо растущей культурой. Для этой цели лучше всего подходят озимая рожь, гречиха и соя. Есть данные, что гречиха и рожь обладают сильным аллелопатическим действием, подавляющим сорняки. За два сезона участок почти полностью очищается от многолетних сорняков и даже от пырея. Озимая рожь особенно хорошо вытесняет зимующие сорняки типа птичьей гречишки.